Нагасава прибыл в Сетцу на исходе ночи. Буря утихла. Вздымавшиеся на горизонте, освободившиеся от туманного покрова горные хребты казались белыми от лунного света. На ясном небе гасли редкие звезды. Дорога была прямой, как стрела. Она вела к замку, на крышах которого рассвет вот-вот вспыхнет пожаром, затрепещет на стенах, пустит золотые стрелы в глубину наполненных водою рвов, отразится в оплетенных изящным деревянным орнаментом окнах. Нагасава любил свой замок, как любил саму жизнь, которая и мучает, и радует, и повергает в ужас, и возносит на вершины счастья. Справившись о текущих делах, получив подобный отчет о своем войске, о погоде и урожае, Нагасава отправился во флигель. Он вошел в знакомое помещение, и перед ним предстала до боли привычная обстановка. Мягкий свет, очаг с деревянной решеткой, резной столик, вышитые шелком нарядные подушки и ширмы, такие тонкие, что, казалось, они сделаны из крыльев бабочек. Кейко полулежала на подушках. Она как раз отняла от груди ребенка. Нагасава видел ее осунувшееся лицо, обрамленное распущенными густыми волосами. Они черным водопадом стекали вниз, падали на медово-желтое, распахнутое, обнажавшее налитую белую грудь кимоно. Сейчас ее бледные губы не напоминали сок спелой вишни, зато ярче выделялась красота сиявших мягким матовым светом глаз и ровно изогнутых, словно ранний месяц, бровей. Сколько раз образ этой вероломной, бесстыдной девушки-предательницы, клятвопреступницы, оживал перед его взором. Иногда он казался расплывчатым, как отражение в воде, в другой раз поражал своей ясностью. Нагасава знал, что не убьет ее. И вовсе не потому, что слаб, а потому, что не считал достойным мужчины отрубать головы женщинам или вырезать младенцев. Мужчина создан для других дел и иных подвигов. И если женщина изменила, прогнать преступницу с глаз долой, вычеркнуть ее из памяти — вот такого наказания будет достаточно. В этот миг полураскрытые замершие губы Кейко дрогнули. Между ними блеснули влажные белые зубы. Она улыбнулась и промолвила: «Вот ваш первенец, сын и наследник, мой господин». И протянула ему ребенка. Ее жест был столь обезоруживающим, жертвенным и в то же время величественным, что Нагасава замер. Он осторожно взял мальчика. Едва ощутимый вес, чуть заметное биение жизни, он вспомнил, как когда-то нашел в лесу раненую птицу и взял ее в руки с тем же трепетом, неуверенностью и затаенным тихим восторгом. Он выходил ее тогда и выпустил на волю. Внезапно его сердце наполнилось теплотой, а душа — гордостью. Что он мог сделать? Швырнуть это крошечное тельце вниз со стены? Отослать ребенка вместе с Кейко к ее родителям в Киото? Но тогда в замке навек повиснет тоскливая, пустая тишина. А если это ребенок Акиры? Тогда сбудется желание проклятого Ясуми. Именно его потомки будут властвовать в Сетцу. Нет, лучше об этом не думать. Я позволю тебе выкормить сына, а потом ты поедешь к себе домой. Сурово изрек Нагасава, возвращая ребенка Кейко. Он устроил праздник в честь рождения долгожданного сына, где Кейко, несмотря ни на что, были оказаны все полагающиеся почести. Нагасава принял ребенка. Теперь нужно было заставить его сделать еще кое-что. Почти каждый вечер Кейко лежала без сна и прислушивалась. Она ждала того, чего прежде боялась. Она хотела, чтобы господин пришел в ее комнату и лег к ней в постель. Однажды вечером Нагасава поднялся на одну из башен. Он стоял, не обращая внимания на пронзительный ветер, глядел вдаль и думал. Ночи стали долгими и холодными. Случалось, весь день с утра до вечера бушевали нескончаемые упорные дожди и ветра. Вот и сейчас из темноты доносился грозный и ровный шум сосен. Нагасава вспомнил Тиэко-сан. Он хорошо понимал, почему она покончила с собой. Ее время прошло. Было слишком очевидно, что Кейко победила. Он усмехнулся, подумав о том, как позволил Тиэко-сан освободить Акиру. Разумеется, ему донесли. Только женщины способны полагать, будто такое можно скрыть. Он не стал ей мешать. Иногда жизнь, подаренная, может стать худшим наказанием, чем отнятая. Должно быть, мальчишка бродит по дорогам один-одинешенек, без роду, без племени. Нагасава чувствовал, как лицо раскраснелось на холодном ветру. Постояв еще немного, он спустился и лично проверил посты. Крепость казалась неприступной. Это было то, что без преувеличения строится на века. Сложная линия обороны, лабиринты проходов по дворам замка, сложенные из мощных тесаных камней стены, обитые медными пластинами двойные ворота. Обойдя свои владения, Нагасава отправился во флигель. Там он сказал Кейко: «Ты останешься здесь. Я не стану брать других женщин. С меня хватит этой истории. За тобой будут следить. Один неверный шаг — и пощады не жди. И еще. Ты родишь мне второго сына, нескольких сыновей». Кейко ничего не ответила, лишь скромно опустила ресницы, но после, когда Нагасава жадно ласкал ее юное, жаркое, освободившееся от бремени тело, страстно шептала: «Да, да, да». Дочь купца Хаяси хорошо знала, когда все-таки нужно сказать «да».